Вечером Юнми пошла спать. Сунок помогает маме мыть посуду. «Я волнуюсь за неё», – говорит мама о Юнми старшей дочери. «Она такая нервная стала». Сунок молча приподнимает брови. «Ей нужно больше отдыхать», – говорит мама. «Когда ей отдыхать?» – удивляется Сунок. «Её расписание полностью заполнено на каждый день. Все популярные айдолы так живут». «Она ещё слишком молода для такой жизни», – недовольно говорит мама и подаёт дочери очередную вымытую тарелку. «И что ты предлагаешь?» – интересуется Сунок, принимая тарелку и начиная вытирать её полотенцем. «Не знаю», – помолчав, отвечает мама. «В том-то и дело», – говорит Сунок. «Мы уже влезли в это с головой. Контракты подписаны, и многие люди теперь зависят от Юнми. Как ты можешь это остановить?» «Не знаю», – снова недовольно повторяет мама. «И я вижу, что с моей дочерью обходятся несправедливо. Вот почему её не наградили за Сунын?» Перестав мыть посуду, с вопросом поворачивается она к дочери. Сунок пожимает плечами. «Я тоже считаю, что это несправедливо», – соглашается она. «Действительно, наградили всех, кто не имел к этому никакого отношения, а о моей сестре забыли». «То-то и оно», – веско произносит мама и возвращается к прерванному занятию. Некоторое время на кухне стоит тишина, изредка нарушаемая звяканьем посуды и стуком, когда её ставят на полку. «Юнми говорит странные слова», – говорит Сунок. «Точка ноль. Кажется, я их где-то слышала, но не могу вспомнить где». Сунок с задумчивым видом смотрит в потолок. «Не стой!» – ворчливо произносит мама, толкая её в руку мокрым блюдцем. «Твоя сестра много читает, пытаясь наверстать утерянное», – говорит она. «Возможно, что она эти слова где-то прочитала, а когда появился случай, повторила. Что в этих словах странного?» «Просто они звучат как-то... профессионально, что ли?» – пытается объяснить Сунок, возникшее у неё ощущение дискомфорта. «У моей Тонсен нет специальности. Поэтому, когда она использует рабочий сленг, это выглядит странно». «У твоей сестры есть специальность. Помочь выжить своей семье», – сердито говорит мама. «Поэтому не приставай к ней. Ей и так приходится много работать. Если ещё и в семье будут досаждать, то ей совсем придётся несладко». «Я помню, что ты мне говорила», – кивает Сунок. «Разве ты не заметила, как я была сегодня терпелива? Раньше я бы её уже давно поколотила за такие глупости. А сегодня выслушала всё до конца и предупредила, что её путь ведёт к опасности. Разве я не молодчина, ма?» «Молодчина, молодчина», – кивая дочери, смотрящей на неё с вопросом, уже с улыбкой соглашается мама. «О!» – восклицает Сунок. «А я вспомнила! Точка ноль – это место, куда помещают ядерный заряд перед взрывом». Сказав, она озадаченно смотрит на маму. Мама озадаченно смотрит на неё. «Только откуда она это знает?» – недоумевает Сунок. «А ты откуда это знаешь?» – спрашивает у неё мама. «Не знаю», – признаётся Сунок. «Может, в школе рассказывали?» «Вот и она оттуда знает», – сердится мама. «Сунок, прекрати забивать мне голову ерундой. Если ты это знаешь, значит в этом нет ничего такого, понятно?» «Да, мама», – тряхнув головой, с озадаченным выражением на лице, отвечает та. СМСки. Уже почти ночью. «Юне, посмотри законы о военнослужащих и сделай мне подборку причин, по которым могут лишить звания и выгнать из армии. У меня нет времени самой это сделать, а я не хочу попасть в неприятную ситуацию». «Да, конечно, сделаю. Юнми, твоя песня в исполнении твоей группы выглядит потрясающе. Агентство выложило на своём сайте ваше выступление на праздничном концерте в Доме правительства». «Спасибо, Кеньква Лица. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Юнми». Сноска. Кеньква Лица. Личный менеджер. Корейское. Примечание автора. Конец сноски. Чат, который никогда не спит. «Охренеть, как Корона круто выступила! Я даже не подозревала, что у Сон Ён такой голос». «Ничего особо выдающегося у неё нет. Просто они пели все хором. И от этого возникло такое впечатление». «Ну не скажи. Мне понравилось. Только если бы они исполнили на родном языке, было бы лучше». «Вообще-то непонятно. Раз песня о наших солдатах, почему она на английском?» «Это все Агдан, это ее песня». «И что означает «это все Агдан»?» «Она что, не могла написать песню на корейском?» «На сайте ее агентства в комментариях к видео написано, что английский язык выбран потому, что автор песни поставила задачу рассказать о героизме наших солдат всему миру». «Понятно. Агдан и на этом собирается сделать себе рекламу. Небось хочет, чтобы ее песню заметили в Америке. Фу, как непатриотично!» «По-хорошему, за такое нужно объявлять бойкот». «Вы что, с головой не дружите? Думаете, песни для выступления в концертном зале Дома правительства не проходят предварительного прослушивания? Если Каруну выпустили на сцену с этой песней, значит, ее посчитали достойной. Кому вы после этого бойкот собрались объявлять?» «Да плевать, кто там что решил. Кому хотим, тому и объявим». «А, это опять ты, тупое животное». «Кстати, Fan Entertainment выложила видео с субтитрами. Хорошие слова в песне, мне понравились». «Соглашусь, слова удивительно в тему. Жаль только, что они на английском». «Агдан пишет музыку и слова к событию на заказ? Это признак профессионализма». «Девочка прогрессирует». «Да, у нее, кстати, такие яркие глаза были. У меня аж мурашки появились, когда ее лицо давали крупным планом». «Они у нее такие и есть, или это как-то подкрасили потом в записи? Кто знает?» «Это у нее линзы». «Какие еще линзы? Все знают, что у Агдан синие глаза». «На самом деле у нее блекленькие глаза, жиденького голубого оттенка. Она носит линзы, чтобы придать своему голубому синий цвет». «Савоны, вы чего там употребляете? Вы что, вообще рехнулись, что ли? Агдан получила синие глаза от Гуанинь за Сунын». «Ага, жаль только наше правительство об этом не знает. Если бы знали, то Агдан хотя бы спасибо сказали». «Да, наше правительство поступило более чем странно. Потому что оно знает, что это всего лишь случайное совпадение обстоятельств. Поэтому Агдан тут ни при чем». «Хм, а что будет делать президент на следующий Сунын?» По телевизору прозвучало так, что проблема решена, и за это дали награды. «Проблема что, действительно решена?» «Я не слышала. Кто-то слышал?» «Да, хороший вопрос. Что-то как-то странно ведет себя Кын Хэ. Словно завтра не наступит. Это настораживает». «Ладно вам про эту Агдан. У правительства есть более важные вопросы, которые нужно решать. Как вы думаете, Америка теперь объявит войну КНДР или нет?» Место действия – Fan Entertainment. Время действия – 16 августа, задолго до начала рабочего дня. «Я знал, что северяне – полное дерьмо!» – возмущенно сообщает Юсон Кихо, который слушает с маской уважения на лице. «Но у меня до сих пор оставались крошечные сомнения. Вот такие!» Юсон демонстрирует Кихо миллиметровый зазор между своим указательным и большим пальцем. «Но теперь и их нет!» восклицает Юсон, с хлопком соединив пальцы. «Устроили ядерные испытания в день выступления группы моего агентства! Причем ведь еще какого выступления? В концертном зале главного правительственного здания страны! Все просто языки проглотили от изумления, когда услышали, какого уровня музыка звучит в их ушах!» «И что теперь?» – агрессивно спрашивает Юсон у Кихо. «А теперь все только и будут говорить об этом дурацком ядерном взрыве, а не об успехе короны». Не став ждать ответа на заданный вопрос, сам же все объясняет Юсон. «Не могли хотя бы неделю подождать с демонстрацией своего идиотизма?» Юсон замолкает, учащенно дыша. «Твари!» Помолчав, дает он окончательную оценку тем, кто воткнул палку в колесо его телеги. «Где эти агдановские?» Переходя к другой теме, интересуется он у Кихо. «Кто, господин директор?» Не поняв, переспрашивает тот. «Ну, эти, которые...» Юсон делает вращательный жест кистью руки в воздухе, пытаясь вспомнить внезапно вылетевшее из памяти слово. «Корона! Когда они приедут?» «Они приехали, господин директор. Могу их пригласить. Уже?» – удивляется Юсон. «А чего так рано?» «Они провожали Юнми в часть», – напоминает Кихо. «У нее первый день службы». «А, ну да», – вспоминает директор и добавляет. «Слава богу, с этим разобрались. Ладно, Кихо, зови их, у меня есть к ним разговор». несколько позже. «Садитесь, девочки!» Делая приглашающий жест в сторону стола, предлагает Юсон и заботливо спрашивает. «Не выспались?» «Да, господин директор», – с готовностью кивает Кюри. «Пришлось рано встать, чтобы вовремя приехать к воинской части для проводов Юнми». Юсон, понимающе кивает с отеческой улыбкой. Инджон кидает на Кюри недовольный взгляд, жалея, что первая не начала разговор с директором. «Ну ничего, эта веха уже позади», – одобряюще говорит Юсон и возвращается к прошлому. «Вы отлично вчера выступили. Все, кто смотрел ваше выступление, были в немом изумлении». «Как такое возможно?» – спрашивали они друг у друга, когда к ним вернулся язык. Девочки довольно переглядываются между собой и с директором, кто-то даже хихикает. «Но», – уже другим тоном произносит Юсон, – «мир несовершенен. В нем всегда найдется кто-то, кто испортит ваши планы». Этим «кто-то» в этот раз стала Северная Корея, которая нам всем крупно подгадила своими ядерными испытаниями. Девочки недоуменно смотрят на своего директора, который говорит явно что-то непонятное для них. Сейчас в медийном пространстве минимум неделю не будет места ни для чего, кроме обсуждения этого события, поясняет директор. Поэтому ваше выступление уйдет в тень. Хорошо, если о нем хотя бы через месяц вспомнят. Понимающе огорченно мычит девичий коллектив, качая головами. «Но я думаю, что через месяц патриотические ролики будут очень популярны», бодро произносит Юсон и обещает. «Я буду вести переговоры с военным командованием «Голубых драконов», чтобы они выделили средства для съемок достойного видеоклипа на вашу песню. С танками, вертолетами и ракетами. Если этого всего у них не найдется, то команду накачанных парней-морпехов с обнаженными торсами я у них точно получу». «У-у-у-у!» Теперь уже задумчиво мычат девушки, представляя, какой может выйти клип. «Если и этого у них почему-то не найдется», – доходит до крайнего случая Юсон, – «тогда снимем все за счет средств агентства». «Считаю, что такая шикарная работа, которую вы сделали, пропасть не должна, а должна принести всем участникам денег и славы». Выждав, пока закончатся радостные крики и аплодисменты, Юсон переходит от будущих побед к текущим реалиям. «Пока я буду обсуждать с военными их долю возможного участия в съемках клипа, занимаемся усиленно подготовкой к поездке в Японию», – говорит он. «Работаем согласно составленному расписанию. Никаких срывов быть не должно. И... Сан-Йон». «Да, господин директор», – отзывается Сан-Йон. «Что за хит всех времен корейского народа тебе передала Юнми?» – спрашивает Юсон. Сан-Йон озадаченно задумывается, смотря в стол. «Не знаю». Спустя 4 секунды признается она, поднимая недоуменный взгляд на директора. «Она написала мне в смс-ке, что подарила его тебе на день рождения», – несколько раздраженно поясняет Юсон, недовольный ее бестолковостью. «А, и это!» – поняв, радуется Сун-Йон. «Это песня». «Да я знаю, что песня. Где она?» – нетерпеливо спрашивает Юсон. «У меня дома, господин директор. Ноты и текст». «Чего ты ее дома держишь? В могилу с собой унести хочешь?» Сан-Йон непонимающе пожимает плечами. «Езжай домой, вези все сюда. Посмотрим, что это за хит», — отдает приказание директор и интересуется. «Что у него хоть за стиль?» «Песня в стиле трот, господин директор». «Трот?» «Впрочем, сейчас планируется работа с известным исполнителем этого жанра. Давай, езжай домой, вези, будем смотреть. Может, получится ее использовать в каком-нибудь варианте, допустим, пристегнуть к его концерту. Название у песни есть? Батарейка любви». «Ха, ну и название. Впрочем, такое всегда продавалось хорошо. Вези». «Господин директор, а я буду работать над песней без Юнми?» «А что будет, если без нее? Просто это ее песня, а она знает, как ее песни лучше исполнять». «Я знаю», – кивнул, говорит Юсон. «Я пока только хочу послушать, что там такое, чтобы составить себе представление. Для этого меня устроит любой вариант. Понятно?» «Да, директор Юсон», – кивает Сун-Йон. «Вопросы у кого-то еще есть?» – обращаясь уже ко всем присутствующим, спрашивает начальство. «Господин директор, а когда Юнми сможет заняться мной?» – – осторожно спрашивает Барам. «Мы с ней завершили работу над моей песней. Она сказала, что можно оставить и так, но хотела еще раз послушать, что получилось». «У тебя есть законченный вариант работы?» Барам мелко и часто молча кивает головой в ответ директору. «Где?» «Здесь, в агентстве, у господина Кихо». «Кихо, принеси мне последний вариант, Барам», – просит Юсон. «Я тоже послушаю, так как неизвестно, когда у Юнми появится для этого возможность. У меня до сих пор нет ни графика, ни четкого понимания, как я буду делить ее с военными». «Еще это дефиле приближается. Совершенно нет никакой возможности работать». Юсон хмурится и задумывается. Девушки молчат, ждут, когда начальство вернется из раздумий. «Еще вопросы есть?» – спрашивает руководство, вернувшись. Переглянувшись, девушки отрицательно крутят головами. «Тогда для вас хорошее известие!» – поняв, что вопросов больше нет, говорит Юсон. «Господину Ли Санхёну сделали операцию. Операция прошла удачно, и директор чувствует себя хорошо». Девушки радостно приветствуют хорошую новость. Юсон с совершенно спокойным лицом смотрит, как они это делают.